Глава 42. Явная нерешительность мэтра Абревиля и неясные противоречия в чувствах Джуб. А вот уговорить мэтра Абревиля оказалось куда сложнее, чем его цветочество. Времени у Джуб было в обрез. Принц Ноа вызвал к себе придворных сорок, якобы желая услышать еще одну порцию сплетен. А она, пользуясь суетой и шумом, которые были неизменными спутниками придворных птиц, выскользнула из королевских покоев. Волшебник нашелся там, где и предполагалось, в гостиной. Человек, не лишенный чувства сострадания, сказал бы, что всем своим видом мэтр Абревиль выражал крайнюю степень упадка духа. Словом, попытался бы подобрать выражение так, чтобы изберечь остатки самоуважения Мимулуса. На самом деле, бедный чародей попросту лежал на полу у камина, свернувшись жалким калачиком, и тихо стонал. Сколько ни тормошило его Джуб, он шептал: «Ах, оставь меня!» и зажимал руками красные распухшие уши. Сороки не только истерзали напрочь его слух своей болтовней, но и постоянно щипались, от души веселясь, когда их птичник вскрикивал от боли. И то, и другое было невыносимо для мэтра Абревиля. Он чувствовал себя полностью разбитым и уничтоженным. «Мимму, соберись силами!» — шипела Джуб, постоянно оглядываясь и прислушиваясь. Сороки могли вернуться в любое время. «Мне кажется, что если я услышу хотя бы еще одно слово, то непременно умру», простонал чародей, сжавшись всем телом. «Эти птицы, эти чудовищные птицы, они не способны замолчать ни на минуту. И сейчас они развлекают принца, как ему полагается», терпеливо сказала в сотый раз Джуб. «Должно быть, его цветочество привык к ним и может выдержать их крики гораздо дольше, чем простой смертный. Но все же времени у нас мало. Ты слышал, что я говорила? Сегодня ночью мы сбежим из ирисовой горечи». «Это опасно», — безвольно промолвил Мимму, не меняя позы. «Его цветочество говорил то же самое», — воскликнула Джуб, начиная слегка сердиться. «Но если его нужно было убеждать в пользе побега, то с чего бы тебе сомневаться? Если мы не покинем остров, то всей твоей затеи конец, и мне тоже. Ты же говорил, что поможешь мне спастись». «Да какой же это побег?» — апатично и вяло возражал волшебник. «Ты сама сказала, что мы идем на праздник вместе с принцем». «Какая разница?» — всплеснула руками Джуб, начиная подозревать, что Мимулус попросту ищет причину, чтобы остаться на месте и тихо умереть перед камином в гостиной. «Мы выберемся из усадьбы, вот что главное. Пока принц будет веселиться и праздновать, ты, Мимму, подготовишь все для магического перемещения. Мы очутимся далеко-далеко от ирисовой горечи и продолжим свой путь в Рассендаль. А если не выйдет, что ж, уйдем обычным образом, как это принято в моих родных краях, и спрячемся в лесу. Все лучше, чем терпеть здесь издевательства от птиц и гоблинов». «Но магическая девиация...» «Я в этом ничего не понимаю», — отрезала Джуб. «Но, кажется, ты говорил, что она не так сильна в мирах туманности, и мы можем идти в Рассендаль окольными путями». «Ты рассуждаешь так, словно путешествие между мирами — это поездка на ярмарку в соседний город». Чуть живее проворчал мэтр Абревиль, косясь на нее с недовольством. «На главной дороге с путешественников берут подати, поэтому нужно свернуть в сторону и толкать повозку по бездорожью, тратя в 10 раз больше времени и усилий». «И в чем разница?» — осведомилась Джуб. Мимулус открыл было рот, чтобы объяснить, как глупо воспринимать путешествие между мирами столь примитивным образом. Но затем лицо его приобрело озадаченное выражение, а рот сам по себе закрылся. «Пожалуй, что разницы и правда нет», — наконец признал он. «Вот», — обрадовалась Джунипер, старательно не замечая, что выражение лица у волшебника стало еще более кислым. «Значит, именно так мы и поступим. «Не знаю, сколько у нас будет времени, но ты уж постарайся найти такое заклинание, которое перенесет нас подальше от леса». «А как же принц?» — вдруг спросил Мимулус. «Но мы же не бросим его одного», — решительно сказала Джуб. Хотя по ее насупившимся бровям было видно, что во имя этой уверенности ей приходится делать над собой усилие. «С нами будет сатир-лодочник, который доставит его обратно. И к тому же его будут окружать подданные, которые отнесутся к нему с почтением, если он назовет себя и потребует доставить его домой». «Ну, а гнев господина Заразихи, ну, а не привыкать к нему?» «Знаешь, Мимму, этот старый гоблин полностью подчинил себе принца и сломил его волю. Это ведь только кажется, что главный здесь Ноа, а на самом деле его приучили к полной беспомощности». И голос ее едва заметно дрогнул. Мимулус тем временем немного ожил и, слушая ее сбивчивую речь, с кряхтением приподнялся, растирая затекшую спину. «Ох, да я ничуть за него не переживаю», — сказал он сварливо. «Еще тогда, в лесу, я сказал, что с ним ничего плохого не случится, если мы просто оставим его на месте. Это владение ирисов, и наследнику обязательно придут на помощь не фавны, так сатиры. Я имел в виду, не заподозрит ли он неладное. Если его ирисовое высочество поймет, что мы пытаемся сбежать от него, то нам крышка. Нынешнее наше положение еще покажется нам райским. Он смертельно обидится и сразу же отдаст нас Заразихе, не сомневайся. Может быть, лучше не рисковать? Если разобраться, то я мог бы попытаться совершить переход на какой-нибудь здешней лестнице, если мы найдем укромный уголок, где нет ни единого гоблина или кобальда. Или утопленницы-поломойки». «Нет-нет», — успокоила его Джуб, снова слегка хмурясь из-за смутного недовольства собой. «Принц ничего не подозревает. Ему эта затея кажется очень веселой. Он обещал мне рассказать, как сумел выбраться из дома в прошлый раз. Без него мы точно не справимся и заблудимся в здешнем лабиринте. А еще я попросила, чтобы он помог нам вернуть твои сумки с чародейскими штуками. Соврала, что с ними ты куда лучше сможешь защитить его от опасности. Его цветочество скажет Заразихе, что желает посмотреть, нет ли в наших вещах каких-нибудь диковинок, и прикажет принести их ему в спальню». Тут она вздохнула. «Наверняка он уже копается там, позабыв обо всем, что я говорила. Надеюсь, он не найдет ничего предосудительного». «Если бы там было хоть что-то предосудительное, — проворчал мэтр Абревиль, невольно вздрогнув, — то Заразиха давным-давно скормил бы меня жабам и ужам. Но, возможно, там осталось несколько билетов почтовой службы Рассендаля. Хотя что это я? Мне больше не удастся ими воспользоваться. Почтовые повозки — только для чародеев с лицензией». И его лицо вновь стало безвольным и унылым. «То, что они пару раз не сработали, как положено, еще ничего не значит», — с горячностью воскликнула Джуб, которая все больше убеждалась, что чародей потерял остатки своего небогатого жизнелюбия вместе с тягой к свободе. «Мы не должны сдаваться, ведь иначе дама Эсфер победит. И твой самый храбрый в жизни поступок окажется бессмысленным». «Думаешь, я поступил храбро?» — жалобно спросил мэтр Абревиль. И Джуб показалось, что он сейчас неотличим от принца Ноа, который недавно спрашивал у нее: «Думаешь, возвращение прежней жизни не сделало бы меня счастливым?» Порой нет ничего важнее, чем дать на подобный вопрос нужный ответ. И ему вовсе не обязательно быть полностью правдивым. «Конечно», — ответила она безо всякой запинки и без тени сомнения. «Не думаю, что кто-то еще решился бы на такое. Вмешаться в интриги такой страшной дамы, как Эсфер, для этого нужно неимоверное количество мужества и отваги». «Это потому, что мало кто понимает глубинную суть магического права и нерушимость его принципов», — тихо пробрюзжал Мимулус. Но было видно, что на самом деле ему очень понравилось услышанное. «Так что же?» — нетерпеливо сказала Джуб, не давая мэтру ни единого мига на раздумье. «Ты готов сегодня сбежать из ирисовой горечи?» «Да», — с некоторой запинкой ответил Мимулус и вновь вздрогнул. Теперь уж от мыслей о собственной беспримерной дерзости. «Тогда дождись, когда твои сороки уснут, и немедленно иди к покоям его цветочества. Ничего не бойся. Перед тем, как идти сюда, я оставила у приоткрытых дверей бутылку с нектаром, а дежурные кобальды ее тут же вылокали. Затем выждала всего-то несколько минут, и они даже не заметили, как я прошла мимо них. Не теряй времени и сразу же заходи в комнаты Ноа. Я буду ждать тебя там». И Джуб, напоследок обняв волшебника, исчезла так тихо и ловко, словно всю жизнь прожила в лесной усадьбе, скрывая свои тайные хитрые затеи от глаз челяди и домоправителей. Если бы сейчас ее увидел кто-то из прежних знакомых, то непременно бы отметил, что в ней появилось что-то чудное и нечеловеческое. То ли озорной блеск глаз, то ли быстрота движений. А может, ее улыбка стала походить на ту, которой время от времени улыбался сам принц Ноа. Мималусу оставалось только с завистью вздыхать. Он все еще не обжился в ирисовой горечи. И одно только предложение Джуб пройти без сопровождения от гостиной до покоев принца вызывало у него панику. Джунипер уже привычно преодолела путь от гостиной до спальни принца, перепрыгивая через ступеньки крутых лестниц и прячась, едва только впереди слышался визг гоблинов. Ей отчего-то вновь дышалось легко и свободно. И она задумалась, не связано ли это с тем, что Ноа этим вечером от души веселится в предвкушении побега. «Не значит ли это, что действие нашего общего проклятия ослабевает, если Ноа становится чуть счастливее?» — промелькнула в ее голове какая-то чужая, слишком смелая догадка. Вряд ли кто-то знал ответ на этот вопрос. Сам мэтр Абревиль наверняка затруднился бы на него ответить. Более того, он вряд ли сумел бы сопоставить колебания настроений двух жертв проклятия. Ведь все, что происходило в области людских и нелюдских чувств, было для него гораздо непонятнее, чем самые сложные казусы в области магического права. Кобальды и гоблины, дежурившие у дверей его цветочества, мирно похрапывали, как им и полагалось. Принц сегодня потребовал самый старый и крепкий нектар из своих погребов. Джуб проскользнула в покой принца так же незаметно, как и ушла. Уставшие, охрипшие, но довольные сороки самозабвенно перекрикивали друг друга. А Ноа, лежа среди подушек, потягивал нектар из бутылки и делал вид, будто внимательно слушает. Завидев Джуб, он встрепенулся. И только самоупоение сплетни и небылицы не позволили им заметить, как просияло лицо его цветочества. Или, может быть, уродливый облик принца не позволял видеть никому, кроме самой Джуб, такие перемены. Джуб Скиптон не могла этого знать наверняка, но невольно улыбнулась ему в ответ, позабыв на миг о том, что Ноа — враг, которого нужно обвести вокруг пальца.